Нет, это мне не нравится. Еще бы стрекотало все время, а то пострекочет и перестанет, а потом опять стрекочет. Тут что-то не так. Правда, может быть, это какой-нибудь процесс или что-то такое, и, может быть, это меня не касается, но все-таки это очень подозрительно, когда все тихо-тихо, а потом вдруг ни с того ни с сего начинает стрекотать, а потом опять тихо. Да ведь оно и раньше стрекотало, вспомнил я. Оно ведь и тогда стрекотало, когда я был еще на первом витке. Я ведь еще тогда заметил, что где-то стрекочет, только точно не мог определить, где. Правда, я уже тогда предположил, что здесь. Выходит, я был прав. Ну, разумеется, не будешь же стрекотать исключительно ради меня. Что я за персона такая? Эта мысль меня немного подбодрила. Что же, пусть стрекочет, решил я. Видимо, оно периодически стрекочет. Я, осторожно стараясь не шуметь, направился к забору. Я почувствовал таящуюся за забором опасность, она прямо-таки сочилась изо всех щелей. Нет, лучший способ обороны — нападение, решил я. То есть не я так решил, это один полководец когда-то решил, но я тоже так решил. Лучше пусть я нападу, чем на меня нападут. То есть я, конечно, не в полном смысле нападу, а это я имею в виду, что сам посмотрю в какую-нибудь дырочку, нет ли там кого, и не наблюдают ли за мной. А вдруг там наблюдают, — подумал я. Вдруг я приложу к дырочке глаз, и там глаз. Или еще хуже. Я приложу, а оттуда пальцем ткнут. Или палкой. Мало ли что в голову взбредет. Дураков много. Да нет, маленькая вероятность, — подумал я, — чтобы так точно попасть. Забор большой, а глаз... Тьфу! Мало ли ему места куда ткнуть. Почему именно в глаз? Нет, ерунда, вот сейчас возьму и посмотрю. А что, мне терять нечего, так что мне в некотором смысле все нипочем. Во всяком случае, хоть узнаю, есть там реальная опасность, или все это так, чистый бред. Я колебался. А что, если есть опасность, подумал я. Что тогда? Я посмотрю, а там опасность. Что тогда? А все равно, подумал я, хоть буду знать об опасности. Уж лучше смотреть опасности в глаза. Это, во всяком случае, честнее. Да оно и в стратегическом отношении лучше, подумал я. Только вот что оно не стрекочет? Вот сейчас бы ему и стрекотать, а оно не стрекочет. Вечно так, когда надо, ни за что не пострекочет. Но тут как раз застрекотало, и я понял, что мне ничего не остается делать, кроме как немедленно заглянуть. «Ну?» «Будет, будет, нечего время терять», — приказал я себе. «Будь мужчиной». «Ну?» Я зажмурился и на ощупь приник к щели. Потом я набрал побольше воздуха, как будто я собирался нырнуть, а набрав воздуха, я открыл глаза. Я отшатнулся. Я посмотрел вдоль забора налево, направо, а потом, была не была, снова приник. «Черт с ним, узнавать так уж до конца», — отчаянно подумал я, и на этот раз моя решимость меня не подвела. Десантники лежали на вытоптанной траве газона возле длинного сарая или амбара, я это строение точно не могу назвать. Их было человек 10-12. Они лежали в кружок, свободно развалясь, как будто они отдыхали. А в центре этого кружка на траве лежала какая-то развернутая бумага, видимо, до этого сложенная в четверо. А что это за бумага, я отсюда не мог видеть. Может быть, это была какая-то карта или инструкция, но ее края загибались кверху, а кроме того, на ней еще лежал чей-то защитный берет. Один из десантников, рослый, широкоплечий малый, с рыжеватым затылком из-под сдвинутого берета, лежа ко мне спиной, что-то говорил. Я об этом догадывался по движениям его ушей. Его голоса все равно не было слышно из-за сильного стрекота, но уши двигались, как у говорящего человека. И я понял, что он говорит. Он что-то говорил, а все остальные десантники смотрели на него, видимо, слушали, и, наверное, им было слышно, что он говорил, потому что они все были гораздо ближе друг к другу, чем я к ним. Он говорил, а они слушали, и им, вероятно, было интересно. Потом его уши перестали шевелиться, и тогда беззвучно заговорил другой десантник, лежавший на другой стороне. До этого он лежал, подперев кулаком голову, но теперь для того, чтобы говорить, опустил кисть руки и только опирался на локоть. Это был огромный белобрысый парень с крепким правильным лицом и прозрачными глазами. Мне показалось, что он чем-то рассержен, потому что его лицо выражало угрозу. Во всяком случае, было похоже на угрозу. Его жесткие губы остановились,